Мне часто задают вопрос, много ли испанцев отваживаются учить русский язык. Некоторых моих знакомых факт того, что испанцы изучают великий и могучий, поверг в недоумение. А для чего? Отвечаю много, и причины разные. Мой муж учит русский язык просто потому, что я русская. Мы ездим в Россию. Он общается с моими родителями и друзьями. Плюс знания, пусть элементарные, русского языка ему часто помогают в работе. Но чем же интересен руссо другим испанцам? Это был первый вопрос, который я задала на первых разговорных занятиях студентам и который задаю всякий раз вновь прибывшим. Ответы разные, но похожие. Интернациональная пара, как и мы. Интерес к русской культуре, истории, традициям, политике. Одна студентка, взрослая сеньора, изучает историю Октябрьской революции, читала Троцкого, ездила в Санкт-Петербург и влюблена в русские народные песни. Хобби. Другой студент, молодой человек, по профессии программист, в доверительной беседе как-то рассказал мне, что его жизнь с 9 до 6 была бы слишком скучна, если бы не различные хобби. Танго, книга, которую он пишет в свободное время, и изучение русского языка. А еще русские девушки. Очень красивые, добавил он со вздохом. Я собираюсь этим летом вновь поехать в Россию, на этот раз в глубинку. Может быть, найду себе русскую невесту. Другая студентка, болтушка и хохотушка, у которой всегда в запасе есть какой-нибудь интересный вопрос, вероятно, как результат ее профессии. Она журналистка, изучает русский язык, потому что уже знает несколько европейских языков, но ей хотелось бы выучить еще какой-нибудь. Работа, бизнес, учеба. Девушка, которая мечтает о карьере переводчицы. Молодой человек, работающий в отеле на ресепшн. Молодой бизнесмен, который налаживает поставки в Россию вин и оливок. И из всей этой молодежной массы выделяется один студент, самый прилежный, не пропускающий ни одного занятия, которого я часто вижу в центре самообучения. Он учит русский язык уже 8 лет. Ох, ваша грамматика! Его зовут Джорджи, и ему, по моим самым скромным подсчетам, 70 лет. Он архитектор, семьянин и отец двух взрослых сыновей и дочери, успешный человек. В школе языков учится параллельно на двух курсах – русского языка и французского. На мои занятия часто приносят русскую классику в переводе и мечтает когда-нибудь прочитать Достоевского и Чехова в оригинале. Субботняя зарисовка. По всей квартире книги, конспекты и распечатки занимают столы, стулья, диван, шкафы. Расходимся по разным комнатам и тут же несемся друг к другу с тетрадками. Наташ, проверь эти глаголы. Любимый, посмотри, что я тут накатала. Нам письмо задали писать. Ага, опять артиклей не хватает. Наташенька, ну помоги мне с падежами во множественном числе. Еще бы их самой вспомнить. А ты мне потом форму субхунтива напомнишь? А что такое субхунтива? Ну, блин, испанец, я знаю, а ты нет. Наташ, а это совершенный или несовершенный глагол? А что такое совершенный и несовершенный? Так, кто из нас русский, Наташенька, ты или я? Приближаются экзамены. По два у каждого. У него переводная на третий курс, у меня государственная. Если сдам, то смогу продолжить учебу на старших курсах, а если нет, потеряю полгода, повторяя курс. Ему торопиться некуда, может повторять курсы в свое удовольствие. А мне же жизненно необходимо выучить язык да как можно скорее. «Наташ, обедать будем?» — доносится из соседней комнаты. Я что-то невнятное бурчу в ответ и вновь углубляюсь в конспект. Немного погодя, из кухни слышится звон посуды. Любимый, не дождавшись от меня инициативы, сам встал к плите. «Что ты там готовишь?» — принюхиваюсь к аппетитным запахам. Коты-толстопузы уже давно умчались на кухню и, усевшись в рядок на высокий барный стул, преданно заглядывают в сковородку. «Секрет? Ой, у нас нет лука!» «Ах да, забыла, ведь собиралась с утра сбегать на рынок!» Быстро меняю домашнюю майку на выходную, хватаю кошелек с мелочью и выскакиваю за дверь. Крытый рынок располагается прямо за нашим домом. Не очень большой, с обычным рыночным ассортиментом. Мясом, рыбой, бакалеей и овощным прилавком у самого входа. Там меня уже знают. Две улыбчивые сеньоры и один сеньор не овощи продают, а будто взвешивают покупателям порцию настроения.